Синичка Оля, 1980 год. Через 2 часа Ириной непрерывной болтовни я поняла, что смертельно устала. Я уже ничего не понимала, ничего не соображала, у меня осталась только одна мечта — как-нибудь ее выключить. Но как выключить компьютерную игрушку, если ты у нее внутри? Ира, я уже наигралась на сегодня. Хорошо, бодро рапортует Ира. Давай почитаем. И она хватает с полки книжку. Я машинально запоминаю, какую. Вдруг это очередная подсказка. А Ира садится возле меня, утыкается в книгу и начинает листать страницы. Спрашивает, прочитала? И только тогда переворачивает. Я честно пыталась читать, но шрифт слишком мелкий и нечеткий, да и неудобно читать с колен. Все-таки гораздо лучше, когда монитор перед глазами. Я бросила это занятие и несколько минут наслаждалась тишиной. Но недолго. А все-таки молодец, Алиса, правда? Ох, не может она помолчать. А я вот думаю, я бы, наверное, испугалась, а ты? Я промямлила что-то неясное. Понятия не имею, что она там вычитала. Но Иру это нисколько не смутило. Я столько книжек читаю, все время думаю, что я бы так не смогла. Они все в книгах герои, все смелые. Например, пионеры-герои. Они ж как мы были, дети, а уже родину защищали. Или вот Алиса. С космическими пиратами сражается. Хотя Алиса, она из будущего, наверное. Тогда все люди будут героями. Как ты думаешь? Я не думала. Я лихорадочно соображала, к чему она ведет. Как же ее выключить? Мне нужна передышка. Выйти бы из игры, попить чего-нибудь. Я чаю хочу, сказала я вслух. Давай попьем, согласилась Ира. На кухне она пару минут наблюдала, как я стояла с чайником в руках и соображала, как его включить. А где вода? Жалобно спросила я. В смысле? Спросила Ира. Пока я продолжала озираться в поисках кулера или фильтра, Ира выхватила у меня чайник и сунула его под кран. «Ничего себе! Эти дикие люди пьют воду прямо из-под крана!» Я уселась за стол, а Ира деловито зашустрила на кухне. «Оля, вообще ты плохо выглядишь», — сказала она через пару минут. «Молчишь все время. И вообще какая-то странная. Даже про будущее мне не ответила». «А что отвечать?» «Ну, что-нибудь. Что ты думаешь, что и ответь?» «Я ничего не думаю». Ира поджала губы и отвернулась. А я наслаждалась тишиной. Но опять недолго, потому что пришла с работы мама. Мама втащила в квартиру 2 огромные сумки. Пришла, поставила их в коридоре, дотелепалась до дивана и рухнула на него без сил. Но выражение лица у нее при этом было совершенно блаженное. «Олька, ты только посмотри, что я достала!» Я аккуратно подошла к сумкам и заглянула внутрь. Ничего интересного не нашла, еда и еда. Зато Ира просто зашлась от восторга. «Ой, ничего себе!» — заголосила она. «Тетя Таня, давайте я вам помогу разобрать!» И потащила одну сумку на кухню. Там она начала выгружать содержимое на стол, чмокая от восхищения. В кухню тут же вошла мама и стала, размахивая руками, с восторгом рассказывать. «Нам сегодня на работе заказ дали. Ну, 1 мая скоро. Посмотри, там печень трески и шпроты, и горбуша, и сгущенки, и 2 банки. И вот иду я с этой сумкой домой, а у нас рядом с работой гастроном есть. Дай, думаю, зайду. Захожу, и как чувствовала, подхожу к колбасному отделу, а там у нас девочка-продавщица знакомая есть, и она мне глазом мигает. Я сначала удивилась, а потом решила подождать. Подхожу поближе, а тут колбасу выносят. Ты посмотри, 3 сортов, 3! Вареная, сервелат и сухая. Жаль, всего по палке давали, а то б я больше взяла. А пока я стояла, еще и кур выбросили в соседнем отделе. Ну что за день такой удачный? Давайте я вам, девчонки, бутербродов наделаю. Мама торжественно выдала нам по бутерброду с вареной колбасой, объявив, что сухую она оставит на праздник. Ну, колбаса в целом была вкусная, даже мясом пахло. Но общих восторгов у меня разделить совсем не получалось. тем более что вопросов оставалось куча. Почему еду дают, а не продают? И зачем выбрасывали кур? И что такое заказ? И почему колбасу можно есть только по праздникам? А мама жевала и говорила без передыху. Видно было, что ее от радости аж распирает. «Вот папа придет, обрадуется». «Тетя Таня», — спросила Ира, — «а долго вы стояли?» «Да нет», — сказала мама, — «часа два в общей сложности, нормально». «Жаль, конечно, хотела себе сегодня ногти накрасить, теперь уже поздно возиться». «Эх, все время что-то не успеваешь». «Ладно, теперь вы и рассказывайте, что вы тут делали весь день». Ира начала пересказывать маме, во что мы играли. А я внезапно страшно устала. Встала и ушла в свою комнату. Я слышала, как мама уговаривает Иру не обижаться, объясняет, что я больна. Слышала, как Ира в сотый раз цокает языком и обещает мне помочь. А я лежала и думала о том, что без меня сейчас на форуме происходит. Интересно, заметил ли кто-нибудь, что Синички нет? Там у них весело, небось уже 100 страниц списали, к экзаменам готовятся. И тут меня посетила первая радостная мысль. Ведь если я здесь, то и экзамены эти идиотские мне сдавать не нужно. Интересно, я когда доиграю и выберусь отсюда, я куда попаду? В тот же день, откуда ушла, или позже? Хорошо бы здесь месяцок перекантоваться и уже после экзаменов вернуться домой. В комнату пришла мама, положила руку мне на лоб и сказала: «Оль, я посоветовалась с доктором. Он сказал, что тебе лучше в школу пойти. Там друзья, они тебе помогут. Это лучше, чем одной дома сидеть». «Хорошо», — сказала я. «Игра выходит на новый уровень. Завтра я выйду из дома». Витя, 2018 год. Я лежал с закрытыми глазами и удивлялся, почему меня в школу не поднимают. Радовался, конечно, но и удивлялся тоже. А потом вспомнил про эксперимент и перестал удивляться. Но валяться сразу расхотелось. Я сел в кровати, потянулся и начал думать, чем бы заняться, раз уж в школу идти не надо. Интересно, а в эксперименте школа вообще не предусмотрена? Но ведь должны меня чему-то учить. В Москве Кассиопеи ребят-космонавтов во время полета заставляли учиться. Или тут обучение во сне? Я пожмякал подушку, но ничего в ней не обнаружил. Хорошо бы школа все-таки была. Учиться я люблю. С ребятами можно было бы поговорить. Наверняка они бы меня быстро научили, в чем смысл этого эксперимента.